добили. И по пьяни мы решили, что мы завтра будем дружно закаляться. Мы с утра пораньше встали, полотенца похватали и пошли в холодной проруби купаться. Мы кричали, как пингвины, и орали, как бизоны, потому что было очень-очень зябко и диски. Но мы знали, точно знали, то, что очень скоро станем мы крутыми и бесстрашными моржами. Ну, а соседи смотрели в окно, им дуракам не понять, ведь все равно закаляться это круто. И ты каждую минуту повышаешь, укрепляешь и здоровье свое улучшаешь. А теперь, дорогие, всплываем! 4, 3! Мы крутые, словно Рэмбо, закаляемся мы верно. Скоро станем, как Сталлоне, будем прыгать. Мы ныряем, как пингвины, и орём мы, словно лоси, потому что льдом покрылись все волосья. Инженер Тарас Петрович улыбнулся очень звонко, потому что от мороза треснул зубик. Отвисла челюсть, ведь слюна во рту замерзла. Ну вот такой фигней не запугаешь, товарищи. Ведь я не шучу, и я это докажу, товарищи. То, что закалка, это улюлю. Обалденно и полезно. Стимулирует сосуды. Это же замечательно. Филококи, кики. Убивает напрочь неплохоги. Пользуйтесь презервативами. Боя, ныряй глубже. Мальчик, мальчик, ты посмотри, вот тот с пятном. Того с бородкой тоже два лысых плывут, как две сиськи. Мы ныряли очень долго, товарищи, а соседи все глазели. А потом, когда мы напрочь околели, нас они домой тащили, на углях они нас грели, а потом нас забрала скорая помощь. Реанимация теперь наш дом второй, знаки, ведь мы заболели всякою херней, простатитом и циститом, товарищи, воспалением и бронхитом, отморозкой важных тканей. Все, теперь мы отцами не станем, не может быть это к лучшему. Но мы оптимисты и нас не испугать, как только поправимся, будем привыкать. Мы к пожарам и подобам, наводнениям всевозможным.